Матери Агни-йоги. Когда что-то делается не для себя, но для других и для мира, сила делания умножается и приобретает оно пространственное значение. В этом сила служителей общего блага. И хорошо, когда такое действие может быть посвящено и посвящается владыке, то есть совершается во имя его. Слишком уж много людей, делающих все во имя свое. Энергии свои отдавая и посвящая владыке, творим для света. Это особенно нужно теперь, когда на планете слишком много творится для тьмы. Борьба с тьмою проявляется не только вне себя, но главное – внутри собственного сознания, ибо оно представляет собою в миниатюре поле планетной борьбы сил света с тьмою. В микрокосме человеческом постоянно происходит борьба между тем, что собою представляет человек в настоящее время, и тем, чем должен он стать, между его идеалом и нагромождениями прошлого. Конечно, идеал должен победить, ибо прошлое сжигается для огненной йоги. Отметим при этом, что знать это одно, но применить знание в приложении к жизни совершенно другое. Только применение даст ассимиляцию высших энергий. Человек, знающий указания учителя и применяющий их, наполняется светом. Знающий и не применяющий хуже незнающего, ибо ведает, что творит. Такая ответственность не применяющего тяжелее ответственности не знающего, ибо не так спросится с того, кто не знал. «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Так молился Спаситель за неведающих, но не молился он за сатану, познавшего всю глубину зла и знавшего, что он творит через своих сознательных слуг и неведающих.